Последние слова Синявина долетели до ее слуха и пробудили тревожный вопрос. Что же в действительности все это значит? Она тихо покачала головой и медленно проговорила. «Нет, я не с Васей приехала сюда. Меня сюда завез Долгорукий». «Долгорукий?» — воскликнул Синявин. «Да. Он меня уверил, что Вася находится здесь и хотел обесчестить меня, воспользовавшись моей доверчивостью. Но как Вася попал сюда, я не знаю». Синявин развел руками и удивленно оглянулся кругом. Вдруг взгляд его упал на труп Долгорукого. Он быстро подошел к нему и нагнулся. «Долгорукий!» — воскликнул он. «Ты убил его, Вася?» «Да, я его убил». «Но откуда же ты взялся?» — недоумевая спросил опять Синявин. Борятинский задумался на минуту, потом провел рукой по лицу и тихо прошептал. «Не знаю, ничего не знаю. Мне все еще кажется, что я сплю. Я словно сквозь сон припоминаю, что меня завел туда какой-то старик. Меня ударили, и я как будто сразу погрузился в беспросветную мглу. Потом мне помнится какими-то смутными обрывками мельница, какой-то двор, мешки с мукой. Все это как будто было во сне. Окончательно проснулся я, услышав крик Анюты. Я бросился на этот крик и застал ее здесь, с Долгоруким. И я убил его. Но как я попал сюда, как сон перешел в действительность, я ровно ничего не знаю и понять совершенно не могу. «Постой!» — вдруг спохватился Синявин и, позвав Никитку, спросил его. «Ты кого называл несчастненьким?» «Да вот их!» — пробормотал совершенно растерявшийся парень, показав на Борятинского. «Да откуда ж ты его знаешь? Почему ты его так назвал?» «Помилуйте, как же не знать? Чай, они здесь у нас, на мельнице, больше полгода жили». И на вопросы Синявина он рассказал, каким образом нашел Борятинского Кондрат, как он его лечил, как Борятинский после выздоровления оказался сумасшедшим. Одним словом, все-все до событий сегодняшней ночи, до приезда Долгорукого с княжной Анной. Он еще хотел что-то сказать, но Борятинский перебил его, воскликнув. «Так значит, этот долгий сон был ничем иным, как безумием. И если бы не ты, Анюта, если бы не твой крик, я бы и до сих пор был сумасшедшим. Ты вернула меня к жизни. Господи, благодарю тебя, что ты вернул мне рассудок, вернул мне мою дорогую, мою ненаглядную Анюту». И, обняв молодую княжну, глаза которой были полны радостных слез, он прижался к ее губам долгим поцелуем.